Инфразвуковые ультразвук. Ультразвук. И еще? Инфразвук. Инфразвук. Это самый страшный звук. Страшнее этого звука не бывает, наверное, на белом свете ничего. И этим самым звуком мы можем объяснить огромное количество мифов, которые существуют в мире. Начиная с мифа о летучем голландце. Да, что такое летучий голландец? Это корабль, который плавает в океане без команды. Корабль целый, команды нет. Это иногда встречаются случаи, когда альпинисты выпрыгивают неожиданно из своих палаток, выбрасываются на улицу и замерзают вокруг палаток. Странная ситуация. Но тоже объяснимо, хотя следов снежного человека там нет. И это все связано именно с наличием в природе таких мест, где создается инфразвук. И когда создается этот инфразвук, тогда человек ведет себя совершенно неадекватно. Об этом знал Геракл, об этом знал Одиссей, и поэтому он заливал уши всей команде, когда они проплывали остров Сирен. Вот сама природа иногда создает эти звуки. И тогда как бы человек действительно ведет себя очень странно. Как правило, как животное, сохраняя свою жизнь. Такой эксперимент был поставлен в одном театре, когда люди пришли на спектакль, спокойно любовались, смотрели, да, на артистов, но в этот момент включили генератор, который выделял этот инфразвук. И в панике люди стали, в бешеной панике, выскакивать из этого театра, не понимая, что с ним происходит. Вот такую ситуацию однажды пережил я, когда почувствовал эти волны на собственной шкуре. Это было в Буйнаксе, под Махачкалой, высоко в горах. Мы сидим в казарме, и вдруг тарелки начинают прыгать, примерно так на сантиметров 10 над столом. Да, это фантастика. И появляется такой гул из центра земли, что как раз он-то и заставлял людей сходить с ума. Даже я, который очень хорошо контролирует ситуацию, даже в пьяном виде, здесь я не мог ее отконтролировать. Просто выскочил как пробка из бутылки из этого здания и наблюдал, как оно шаталось, хорошо не разрушилось окончательно. Это было землетрясение. Было землетрясение. 3,5 балла – это такая мелочь, а там было около 6, по-моему. Но самым страшным был именно этот гул. Это возникает животный страх и непонятно источника, да, чего бояться. 3,5 балла – это вот я сейчас приехал с Камчатки, рассказывал. Я просто лежал, и меня вместе с кроватью толкнуло. Я поднял голову посмотреть, кто же так, так что за великан сдвинул кровать, и меня никого не оказалось. Оказалось, это 3,5 балла землетрясения было. Не было этого гула, поэтому я не выскочил с третьего этажа из своей квартиры. Вот о чем я сейчас говорю. О том, что мы воспринимаем информацию в узкую щель. Если расширить это, эти границы восприятия, то сознание неподготовленное может сойти с ума. А может быть, оно сойдет с ума только потому, что увидит мир совершенно в другом варианте. Не в том, который мы описываем, а в совершенно других красках, других изображениях, других образах и так далее. По сути дела, это иногда встречается в нашей практике. Например, бабушка случайно зашла в трансформаторную будку и ударила током 380 вольт. И у нее немножко расширилось поле зрения. И она стала видеть людей, как видит рентген-аппарат. То есть просвечивая своим взглядом, можно к ней подойти, и она вам скажет, вы сейчас что, компот выпили? И будет права. Ну вот, если вам удастся зайти в трансформацию, и у вас расширятся зрачки настолько, что расширится поле восприятия. Все экстрасенсы как раз этим занимаются. Расширением порога восприятия. Чуть-чуть шире, и мы видим человека действительно в другом измерении.